Глава 8. Я согрела воду на старой плите, открыла банку подслащенного концентрированного молока и отсыпала. Билли пригоршню фисташковых орешков, пожевать, пока заварится чай. Он тут же угостил Спайка и принялся громко хрустеть. Я налила в кружку чаю, добавила густого сладкого молока, и мы сели за стол. На веранде тихонько постукивали бамбуковые подвески. Я заметила, что вчерашнего мусора уже нет, а значит, Рашми, увидев, что в доме никого, вынесла ведро и тоже ушла. Накануне все произошло так быстро и в такой суете, что я даже не отправила записку в деревню. С другой стороны, это означало, что Хабиб, ничего не знавший о нашем предполагаемом отъезде, придет, как обычно, готовить обед. Поскольку кухня примыкала к дому, и мы с самого начала почему-то решили есть там, где готовим, то его присутствие в доме в нерабочее время выглядело неуместным. После завтрака Билли поиграл в рикшу, катая на веранде Спайка и прокладывая маршрут между горшками с цветами и плетеными креслами. Время от времени он кричал «Привет!» или «Намасте», подбиравшийся к веранде обезьянки. «Ты только их не трогай», — предупредила я. «Знаю», — отозвался он. Я улыбнулась, вернула деньги в жестянку из-под чая и принялась разбирать чемоданы. Что-то отправлялось в ящик комода, что-то на вешалку в Альмире. Примечание. Альмира — шкаф или буфет. Конец примечания. Я убрала в шкаф свое шелковое лимонного цвета сари, на мгновение представив, как иду в нем на коктейльную вечеринку, экспат, вернувшийся домой из далекой страны, и с упоением рассказывающий всем желающим об индуистских храмах, раскрашенных слонах и удивительных живописных обычаях. Спасибо Джеймсу Океру, уберегшему нас от поспешного бегства. Пряча письма в ящик с трусиками и бюстгальтерами, я испытала чувство облегчения, словно избежала некой опасности. Через несколько дней Мартин успокоится, и все будет хорошо. Из-за раннего подъема, скомканного завтрака и напряженного ожидания на железнодорожной станции, Билли быстро устал и ко второму завтраку уже клевал носом. Он всегда с нетерпением ожидал появления разносчика с его доверху нагруженной тележкой. Корзинка с деликатесами была для Билли чем-то вроде сундучка с сокровищами. Открывая дверцу, он никогда не знал, что обнаружит в том или ином отделении. «О, Райта! О, Нут, Покоры, Личи!» Примечание. Райта – индийское блюдо из мелко нарезанных огурцов, помидоров, перца, мяты и так далее, заправленное йогуртом. Подается с карри. Конец примечания. Больше всего Билли радовался, находя пихирине. Легкий пудинг с кардамоном и молотыми фисташками. В тот день, однако, он почти уснул над лакомством, так что мне пришлось взять его на руки и отнести в постель. Я накинула сетку, закрыла голубые ставни, переключила на медленный режим вентилятор, а когда повернулась, Билли уже спал, подложив под щеку ладошку. Я просунула руку под сетку, намотала на палец прядку волос и, поцеловав ее, вышла из комнаты. У себя в спальне я достала из ящика связку писем и некоторое время смотрела на них. Писем было всего 4, но их разделяли месяцы — и если бы эти две женщины называли друг друга сестрами, то и писать они должны были чаще. Вернув письма в ящик, я прошла в кухню и принялась за поиски тайника. Проводила ладонями по стене, проверяла на прочность бетонные швы, но никаких признаков пустоты не обнаруживала. Кирпичи держались крепко, ничто не сдвигалось, не шевелилось. Пришлось расширить область поисков, распространив их на другие стены. Отштукатуренные стены, широкие деревянные плинтуса, дощатый пол с широкими половицами, сияющими под многолетним слоем воска. Вооружившись ножом для масла, я проверила, нет ли чего за декоративными накладками, прощупала старые парчевые подушки на скрипучем кресле с деревянными подлокотниками. Один подлокотник выглядел так, словно его погрызло какое-то животное. Такие же крохотные следы оставлял когда-то Билли на перильцах своей детской кроватки. Может быть, крыса. С другой стороны, помета мне не попадалось. Потолки в бунгало были высокие, с открытыми балками, но викторианская мебель придавала ему вид скорее английский, чем индийский. В качестве штор я использовала ткань, которая шла на саре. В гостиной изумрудного цвета, в спальнях сапфирового, в кухне цвета топаза. Комнату Билли мы украсили гирляндой с оранжевыми и пурпурными верблюдами. Старые каминные часы уступили место на полке нефритовой фигурке Ганеша, бога слона, с оттопыренными ушами и вскинутым хоботом. Ганеша — бог удачи, устранитель препятствий, и я подумала, что его присутствие в доме нам не помешает. В столовой на обеденном столе красного дерева в старом оловянном кувшине всегда стояли красные маки. Единственным предметом обстановки, привезенным нами с собой, был патефон Стромберг Карлсон с корпусом вишневого цвета, стоявший на столе в гостиной рядом со стопкой виниловых пластинок, которые я собирала с фанатическим упорством. Поскольку Мартин после войны играть уже не мог, отсутствие пианино было только кстати. Инструмент служил бы неким немым укором неведомо кому. По вечерам, когда муж углублялся в Достоевского, мне хотелось музыки. Я слушала патефон с тем же удовольствием, с каким убирала в нашем маленьком домике, учила деревенских детей английскому и фотографировала. Мне вообще нравилось все, что отвлекало от руин развалившегося брака. В жаркую погоду я включала потолочный вентилятор. До прихода электричества в колониальных домах держали слугу, единственной обязанностью которого было сидеть в углу и, дергая за шнурок, приводить в движение тростниковое или полотняное опахало. Глядя на сохранившееся крепление, я вспоминала изображения древнеегипетских рабов, обмахивающих фараонов павлиньими перьями и пальмовыми ветвями. Но индийцы рабами не были, напоминала я себе, и как же тогда кому-то удавалось убедить их играть столь жалкую роль в собственной стране? Скорее всего, объяснение крылось в характере индийцев, переживших немало завоевателей и предпочитавших сгибаться, но не ломаться. Арийцы, турки, португальцы, монголы, британцы — все они прошлись по субконтиненту, однако ж Индия осталась индийской. Этот народ склонил голову и пережил всех. Когда Ганди начал свою кампанию, индийские землевладельцы, заминдары, стали скупать британские бунгало. Наш заминдар, Сик, купил этот домик полностью меблированным и сдавал его иностранцам помесячно. Он считался человеком умным и ловким, поскольку, обладая деловой хваткой, сумел утроить составленное на торговле шелком семейное состояние. Переходя из комнаты в комнату и простукивая стены в поисках следов Аделы и Фелисити, я оказалась на ступеньках веранды, откуда открывался вид на сосновые рощи и зеленые террасы, врезанные в склоны Гималаев. Вдалеке поднимались величественные пики, заснеженные вершины которых терялись в белых облаках. Мартин говорил, что там, на высоких склонах, облака заплывают в дома, и дети играют с ними. Теперь я понимала, почему англичане выбрали Симлу своей официальной летней столицей. Древние храмы уживались здесь с многолюдными базарами, в ясном воздухе мягко плыли причитания мудрецов-пандитов, под огромным лазурным небом тихо колыхались красные кусты бугенвилей. Остановившаяся у нашей калитки сливочно-белая корова мирно пощипывала мимозу, и я, наблюдая за ней, впрямь чувствовала себя в полнейшей безопасности, как и говорил Джеймс Уокер. Вернувшись в дом, я заглянула под мраморные столешницы и перевернула стулья, простучала задние панели старого дубового комода и потратила немало времени на поиски потайных отделений в платяных шкафах в спальне. Я даже встряхнула старинную вязаную шаль, насыщенные цвета которой знойный коралл и прохладную лазурь простреливали золотые искры. Встряхнула и не нашла ничего, даже пыли. Должно быть, пока мы были на станции, Рашми хорошо обработала все вокруг своим веником из веток акации. Веселая, жизнерадостная, никогда не унывающая наша маленькая кругленькая Ая с ее очаровательными Pidgin English быстро нашла с Билли общий язык. Наш сын обожал ее. Болтая с ним, она не забывала обращаться и к Спайку, а когда расчесывала ему волосы, обязательно что-то напевала. Каждый день Рашми приносила свежий кокос, искусно спрятанный в складках ее гималайской шали, и тайком у меня за спиной передавала его Билли. «Идем, Бета», — говорила она, — и они исчезали вместе. Примечание. Бета — ласковое обращение. «Сынок, малыш». Конец примечания. Я ничего не имела против, но притворялась, что не догадываюсь об их секретном ритуале. Рашми же помогла мне открыть что-то вроде школы, убедив местных крестьян, что их детям не помешает немножко выучить английский. Я соорудила классное помещение из нескольких рогожек и бамбуковых стоек, выбрав для него хорошо знакомое всем место под старым, почитаемым всей деревней, баньяном. Дерево так и разрослось с одной стороны, что первоначальный ствол затерялся среди вторичных. Мне повезло найти на базаре школьную доску, которую мы и прибили к дереву. Рашми внесла свой вклад в виде коробочки розовых мелков. Пока я занималась с 8 босоногими темноглазыми ребятишками, Ая оставалась дома с Билли. В первый день дети собрались у дерева, недоверчиво поглядывая на школьную доску. Усевшись на земле, они сбились в кучку, а некоторые даже держались за руки. Я была для них чужестранкой с бледными водянистыми глазами, носившей, как мужчина, штаны и ездившей на велосипеде. Прохаживаясь между ними под кроной баньяна, я улыбалась и старалась не повышать голос. В первый день они выучили мое имя, а я узнала, как зовут их. Потом мы взялись за алфавит, и они прилежно, как попугаи, повторяли за мной буквы. Но я видела, что они ничего для них не значат, поэтому взялась за мелки. Под крики снующих над головой обезьянок и щебет птиц я нарисовала розовые деревья, розовые дома и розовых верблюдов. Теперь дети чувствовали себя увереннее и, повторяя за мной слова, подталкивали друг друга. Обучая их, я и сама многое узнала. Мои ученики, например, не понимали, что живут в бедности, тесные домишки, отсутствие водопровода, скудное двухразовое питание. Такой порядок вещей принимался ими как нечто само собой разумеющееся. Они не совсем понимали, что такое школа, работа или игра, и их серьезные личики озарялись порой ослепительными улыбками. Они все были такие чудесные, с большими темными глазами, тяжелыми веками и сияющими, как начищенная медь, щеками. Я почти физически ощущала, как расширяется мое мировоззрение, и мне это нравилось. Я была благодарна Рашме, открывшей для меня этот маленький уголок Индии. Обшарив весь дом, я остановилась в центре гостиной и, по некоторым размышлениям, решила, что искать информацию нужно прежде всего в одном из имеющихся уже писем. Я достала их из-под стопки трусиков, разложила на кухонном столе и выбрала то, где сохранилось больше всего слов. От, ад, Уинфилд, Шир, Англия, сентябрь 1885. Дорогая Фелисити, прошлой ночью, безвольным подбородком, скучно, долгом перед собой, отважная Фанни Паркс. Лизнью, беспокоюсь за тебя. Подошав на бумагу, я обнаружила еще два слова и, вдохновленная успехом, схватила кисточку и взялась за работу. Когда под пылью проступило что-то еще, я повернула письмо к свету. Мама в полный Кэти, утешение. Третье письмо дало чуть больше. Октябрь 1855. Дорогая Фелисити, ужаснейшая, чудеснейшая, мы с Кэти, бедня, я не знаю где. Долго плакала, слезы катятся. Жутко, я после всего. Я сложила листки и посмотрела в окно. И кто ж такая Кэти?